предложила тихая и воспитанная девочка Мара. «Капрал, у тебя вроде осталось?» Шедарис, уже привыкший относиться к ней серьезно, молча полез в мешок, сварог цыкнул на них. Дверь медленно отворялась. Громко щелкнул взводимый курок чьего-то пистолета. На крыльцо вышел бледный, чернобородый человек в высоких морских сапогах, натянутых во всю длину, и темно-вишневом бархатном костюме, чересчур чистым и опрятным для простого матроса. Совершенно спокойно оглядел пришельцев, ничуть не смущаясь при виде направленных на него стволов и обнаженных клинков. Сварог не оглядывался, но хорошо знал свою команду, нипочем не удержавшую бы сейчас рук в карманах, поклонился и сказал, как ни в чем не бывало: «Прошу в дом, господа. Особой роскоши не обещаю, но гостей принять смогу. Я сейчас один в доме. Корабль вернется не скоро». «Благодарю. Мы, собственно, торопимся», — сказал сварог медленно. Помолчал и резко бросил: «Ну, и какого черта вам, любезный, в земле не лежится?» После ночлега у ямурлакских вампиров он зарекся входить в такие дома, не оглядевшись предварительно. А оказалось, дома-то и нет. Наполовину развалился, крыша давно рассыпалась, крыльцо тоже, окна зияют пустотой, лодка вовсе не на привязи, а то, что от нее осталось, напоминает мокнущий в воде у берега рыбий скелет, а меланхоличный хозяин оказался самым обычным призраком, опасности не представлявшим. Правда, ему по всем канонам не следовало бы показываться смертным на глаза до полуночи, но здесь все-таки Хельстед. «Ну?» Сварог нападал без особого запала. «Что вам не лежит?» — спрашиваю. «Отправить назад по всем правилам?» По правде говоря, премудрость изгнания призраков он пока что не превзошел, но не сознаваться же в этом первой встречной нежити. Призрак подался назад. «Кто это?» — спокойно спросил Бонни. «Морок, что ли?» «Да, обыкновенный призрак», — сказал сварог. «У толкового некроманта таких на пучок десяток. То-то одежа на нем такая старомодная». Бонни, засунув обе руки за пояс, подошел поближе, хладнокровнейшим образом оглядел призрака, склоняя голову вправо, влево, заключил: «У нас такой же в лесу под деревней лет 40 болтался, как старинная рубаха на ветру. Что ни ночь, шатался. Все давно привыкли, уже благо вреда от него не было. По всему видно, прирезали где-то на большой дороге, вот и таскался без погребения. А если по совести, надо было поискать шкелет и успокоить, как надлежит. Да все, руки не доходили». Помолчал и хмуро добавил: «А теперь уж и некому. Это в городах у вас напрочь отвыкли от любой нежити, а в деревнях еще попадаются самые разные обморочки. И если они безобидные, отношение к ним самое равнодушное, как к гнилому бревну при дороге. Вообще-то и простым глазом, не обремененным магическими свойствами, можно было подметить, что человек в бархате порой странно колышется, словно колеблемое легким сквознячком пламя свечи. И тогда сквозь него явственно просвечивает грубое дерево двери. Вот так оно и бывает, если призрак вылезет до полуночи в неурочное время. Не получится того качества». «Просвечивает», — сказал Бонни. «Рано вылез. Будем гнать в три шеи, командир. Влепи-ка ему на 7 заклятий на 8 ветров, а я подмагну, ежели что». Но сварогу не хотелось ронять свой авторитет даже в такой мелочи. Помедлив, он сказал: «Заклятие — дело серьезное. Что их рассыпать попусту? Ну, любезный, что вам не лежится?» «Я бы и рад», — сказал призрак. «Ну, точно!» Бонни хлопнул себя по бедрам. «Это называется непогребенные косточки. И, насколько я понимаю, они где-то близенько валяются». «А насколько я понимаю», — ехидно добавила Мара,

И не такая уж эта грозная тварь, если на борту пушки. Гривастый крокодил не в пример опаснее. Так что преподнесли нам вещь в хозяйстве совершенно бесполезную. Задаром, правда. Это, конечно, утешает. Столь же задумчиво сказал Сварог. Ну, а кто сказал, что находить нам суждено исключительно полезные вещи? Через полчаса он стоял на мостике принцессы, держа корабль на курсе, указанном теткой Чари. Одежду решил не менять. Места были безлюдные. Тетка внимательно наблюдала, как капрал укладывает на фальшборт широкую доску. Остальные взирали на них довольно безразлично. Речь шла о совершенно чужих костях, погребаемых из чистой любезности. Тетка Чари что-то недолго бормотала, глядя в море. Сварог так и не спросил, в какого бога верит пират. Ты не собирался выяснять? Отошла от борта, кивнула. Капрал поднял доску, мешок с костями и положенным для тяжести булыжником шумно проехал по ней. За бортом плеснуло, и тут же клокочущая под колесом вода настигла, стерла этот всплеск. Самое время философски подумать о бренности бытия, да хватает других забот. «В Шагане бывать не доводилось?» — спросил Сварог, не оборачиваясь. «Вас ведь где только не носило, граф». «Был однажды», — сказал Леверлин, — «самая обычная страна. И воруют, и заводят любовниц, и торговцы обсчитывают, за здоров живешь. Обыкновенные люди, и в чем их отличие от нас, объяснить трудно, хотя это отличие и существует. Это, Ваше Величество, неведомые тайны души, как выражался один пьющий монах. Откровенно говоря, я человек легкомысленный, молюсь одной Бригитте, да и то парой фраз. Отец Скальп на меня рукой махнул, и затрудняюсь я объяснить, что такое верить по-настоящему. Но уважаю их очень, ибо самому не дано». Он говорил тихо, отрешенно. Делия положила ему руку на плечо. В сумраке остро сверкнули бриллиантовые перстни. Тетка Чари что-то скомандовала, и Паколет с Шедарисом бросились к мачте. Догадавшись, что пришла пора довериться ветру, Сварог склонился к медной воронке. «Стоп, машина!» «Уф!» — облегченно вздохнула воронка голосом Бонни. «А то ведь уголек швырять не нанимался!» «Перетерпишь!» — безжалостно сказал Сварог, заткнул воронку конусообразной пробкой на цепочке и повернулся к поднявшейся на мостик тетке Чари. — Курс прежний? — Прежний, Ваше Величество. Для короля у вас неплохо получается. Вот только не стоило бы торчать на мостике рядовым членам экипажа. Будь они графья с принцессами. — Как уголек швырять сгодится и принцесса? «А с мостика, значит, слазь!» — сказала Делия сварливым баском ярмарочной торговки. Весело рассмеялась, взяла Леверлина под руку. «Пойдемте, граф, погуляем на носу!» «На юте, горе мое!» — проворчала вслед тетка Чари. Схватила рупор с полочки рядом со сварогом и гаркнула: «Шек! Осьминога тебе в задницу! Кто так крепит?» «Обмотай сначала раза три». «Ага, вот так. А ты, кошелечных дел мастер, натягивай потуже. Да не бойся пернуть. Послал черт командочку хуже, чем на...» Она замолчала, недоуменно озираясь. Сварог ничего не понял сначала, но мигом спустя его шатнуло в сторону правого борта, да так, что от неожиданности он упустил гладкие пузатенькие рукоятки штурвала. Принцессу круто развернуло влево, почище, чем машину на крутом повороте. Купол звездного неба колыхнулся над головой и тут же вернулся в прежнюю позицию. Это Сварог сцапал штурвал, выпрямился. Плечом отшвырнув его, тетка Чари крутанула штурвал вправо на полный оборот, и никакого толку. Принцесса все быстрее и быстрее неслась новым курсом, неизвестно кем проложенным, целеустремленно, тупо и неотвратимо, как поезд на полном ходу, вдруг лишившийся машиниста. Парус вздулся пузырем навстречу ходу. Жалобно, как старая береза, под ураганным ветром скрипнула мачта. Первой опамятовалась тетка Чари, изрыгнув отборнейшие проклятия вперемешку с громогласными командами. Все, кто был на палубе, кинулись спускать парус, и это, как ни поразительно, удалось им почти моментально. Скорость ничуть не упала, но мачта больше не грозила завалиться. А корабль, казалось, уже скользит над водой, сопротивление воды не чувствуется совершенно. Неизвестно, на что надеясь, Сварог еще раз крутанул штурвал от души, что есть мочи, но результат вышел самый плачевный, то есть не вышло никакого. Куда бы ни направлялся корабль, повиноваться команде он отказался напрочь. Сварог, лихорадочно пытаясь вспомнить, найдутся ли на принцессе шлюпки, услышал за спиной короткий треск и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как сорвавшийся с талей баркас по широкой дуге улетает за корму в ночь. И постарался взять себя в руки, вспомнить о долге отца командира. На мостике уже столпился весь его отряд, даже кочегары вылезли, почуяв недоброе. Паники в рядах не было ни малейшей. Ну, во-первых, конкретного врага в пределах видимости пока что не имелось, а во-вторых, инициатива принадлежала отцу-командиру, что его, понятно, лишь удручало. Он тоже был в полной прострации. Оставалось лишь испробовать третий глаз, что он и сделал. «Ну?» — вскоре спросила тетка Чари, уже освоившаяся с его возможностями и тактикой. «Совершенно не представляю, что это может означать», — сказал Сварог. «Нас словно бы волокут на канате. И выглядит он красной светящейся линией. Где она кончается и не видно, но определенно где-то далеко. И если это даст кому-то зыбкое утешение, спешу обрадовать, не вижу ничего, что говорило бы о присутствии сил зла. Но это магия? Несомненно». — сказал Сварог, — и высокосортная. Между прочим, мы и в самом деле летим над водой. Совсем низко, правда, но все же сами взгляните. Значит, влипли. Спокойно бросил Эделия. — Командир, а не способны вы в качестве владыки Хельстеда предпринять чего-то эффективного и могучего? — Будь это в Хельстеде, — вздохнул Сварог. Не успел я толком со своим могуществом разобраться, сами знаете. Корабль скользил над темной водой, как призрак. Скорость была дикая. Сварог глянул за борт и поневоле отпрянул, закружилась голова. Так все сливалось в мерцающие полосы. Но на палубе этого не ощущалось ничуть. А в открытом море не нашлось ориентиров, по которым можно определиться. И потому, если не смотреть за борт, а уставиться вперед, все не так уж и жутко. Оставалось одно — ждать. И они ждали. «Компас работает», — сказала тетка Чарь. «Как ни в чем не бывало. И волочит нас, похоже, прямиком к островам Твергор. А там водится что-нибудь необычное? Не припомнишь что-то?» Она задумалась. «Вообще-то о них, как о всяких необитаемых островах, кружит множество побосенок. Клады капитана Боннета, девицы-оборотни, кабаны-людоеды. Правда, добрую половину слухов распускают как раз те, кто имеет на таких островах свой интерес, чтобы отпугнуть посторонних. Подыскали вы удобное местечко для кренгования или зарыли клад, вот и пускаете сказки о старике-змееноге, чтобы обходили стороной». «Одно я знаю точно, там есть остров, к которому никто не может причалить. Остров Ройл. Как ни мудри с парусами, корабль относит прочь, словно пьяного боцмана от проповедников трезвости. И паровые тоже. Даже если это правда, с нами обстоит как раз наоборот, — сказал Сварог. Нас-то наоборот притягивает». Тетка Чари явственно поежилась. Говорят, такие фокусы с кораблями выкидывает магнитная скала, но она четко к морю мрака относится, если только существует, конечно. А плевать, — заявил Боня. Командир вытащит. Вы на командира-то надейтесь, но и сами ушами не хлопайте, — хмуро сказал Сварог. Я у вас не бог. И, между прочим, вижу впереди остров. «Даже два», — сказала Телли. «Второй чуть правее и дальше». «Пулемет готовить?» — деловито спросил Бонни. «А то ракетами шарахнем». «Да погоди ты», — отмахнулся Сварог. «В смысле сбил?» Словно бы две загадки, вовсе даже друг с другом не связанные, пришли на ум одновременно. Они мешали друг другу, да еще Бонни крикнул под руку, и оттого одна загадка сразу же ускользнула, а вторую никак не удавалось разгадать. Нужно что-то попросту вспомнить, нечто связанное с островами Твергор. Часть звезд вдруг пропала с небосклона. Это их закрыла гора, высокий остров, к которому они неслись, сбавляя скорость. Сварог увидел узкий вход в бухту, стиснутый двумя утесами дубняк, подступавший к самой воде. Острова Твергор. И почему-то вспоминается бедняга Борн. Стоп! Он говорил, тут кто-то живет. Ну да, теперь вспомнил. Корабль вошел в бухту, как клинок в ножны, двигаясь, словно бы отяжелело, грузно против сильного встречного течения, но это лишь означало, что он опустился на воду после бешеного бега над волнами. Капрал без команды пробежал на ют, и слышно было, как там скрежетнул ракетный станок. «Вон он! Стоит у дерева!» — сказал Сварог сквозь зубы и крикнул громче. — Шек! Отставить! Чует мое сердце. Не испугать здешних жителей нашим арсеналом. Замеченный им человек не спеша шагал к берегу. Принцесса остановилась, якорь самостоятельно прогрохотал в клюзе, разматывая цепь, плюхнулся звучно в воду. — Сходни! — приказал Сварог. — Всем оставаться на борту! — И ни единого выстрела. Сошел на берег, поторопливо поданным сходнем и непринужденно помахивая доранантегом, как тросточкой, направился к незнакомцу. Дабы не выглядеть излишне агрессивным, остановился первым, оперся обеими руками на топорище и выжидательно замер. Человек шел к нему, самый обычный человек, вернее, самый обычный лар. Однако при попытке прощупать его детальнее, Сварог, маг-недоучка, грянулся о невидимую стену. Случись такое с телом, отшиб бы бока. А сейчас при очередной дилетантской попытке баловать с магией осталось странное ощущение — помесь рези в желудке с мгновенно накатившей и схлынувшей невесомостью. «Не стоит повторять», — сказал человек. — Это и у того, кто посильнее вас, не получится. — Не буду, — сказал Сварог. — Вы лорд Ройл? — Барон говорил, да. — Остров назвали по вас или вас по острову? — Остров, по мне. Первым это в шутку сделал Борн. На самом деле остров называется Алайт. И к нему никто не может пристать? Не может. Вы и в самом деле так невозмутимы? Конечно же, нет, — сказал Сварог. Но положение обязывает. Я ведь командир и король. Трусить неуместно. Его собеседнику на вид было лет 50, значит, все 500. Лысоватый, с великолепной ухоженной бородой, коричневая ряса с откинутым капюшоном — в точности такие носят монахи братств, но на поясе нет никаких символов, да и пояс не из веревки.